Глава 8. Столица. Перун. Жаль, что приятное не может длиться вечно. Но в силах человека продлить это настолько, насколько это возможно, и даже чуточку дольше. Так что из модуля, где меня исследовала Морозова, нас вытащили лишь со второй попытки. Вначале в модуль попыталась вломиться Ферита, видимо, почувствовавшая что-то неладное. Однако, не получив ответа и не сумев открыть дверь с помощью стандартных кодов, девушка отправилась искать по-новому. О том, что Кира ушла за ассистенткой Морозовой, я догадался по начавшему мне названивать Кабанову, который после игнорирования перешел на десяток сообщений в минуту. Постоянное дзынькание коммуникатора начало раздражать и отвлекать от процесса, так что пришлось прерваться и ответить товарищу. Не вдаваясь в подробности, попросил занять чем-нибудь Ферита, да и вообще ограничить количество желающих посетить научный модуль на ближайшие пару часов. Стоит отдать должное, Кабанов лишних вопросов не задавал, а к решению поставленной задачи подошел по-офицерски творчески. То есть попросту поднял весь лагерь по тревоге и приказал копать отсюда и до обеда. Понятно, что отдавал команды он не сам лично, а через Рихтера. Не знаю почему, но парень вместе с Зервасом довольно быстро проникся уважением к Сергею и даже прислушивался к нему. Так что в своем замысле об интеграции немногочисленного отряда Кабанова в нашу небольшую, так сказать, семейную армию я сомневался все меньше и меньше. Серега с его парнями как нельзя лучше подойдет для деликатных заданий, а на Кэмпбелл можно будет окончательно скинуть общевойсковые задачи. Как ни крути, все же баронесса не доросла еще до задач, требующих творческого подхода. В общем, Серега обеспечил нам с Настей несколько часов, которые мы провели наедине, не обращая внимания на почти непрестанно звучащий сигнал тревоги, заставивший шевелиться весь незадействованный персонал в лагере, к которому, само собой, относилась и Ферита. Да уж, кому-то проблемы, а кому-то и приятное времяпрепровождение. И тем не менее, незапланированный отдых подошел к концу. Внезапная тревога ближе к обеду подошла к концу, и уже сам Кабанов явился за мной. Правда, перед этим предупредив, что идет. Причем не один. Так что на выходе меня, помимо Сергея и Ксении, встречала еще и Кира. Смерив подозрительным взглядом, девушка подождала минуту, но так и не дождавшись появления Морозовой, которая предусмотрительно осталась внутри, молча прошмыгнула внутрь модуля. «Разбираться пойдешь?» — с каменным лицом спросил Сергей, одним глазом косясь на Ксению, на лице которой можно было заметить раздражение. «Нет, конечно, тут и так все ясно», — покачал я головой. «Друг друга они точно не поубивают. А стоит мне сунуться, и они наверняка начнут задавать глупые вопросы, ответы на которые сами слышать будут не рады». «Примерно такой ответ я и ожидал», — кивнул Кабанов, а после указал на бронированный джип, который сейчас окружали черные, приставленные ко мне Фаридом. «Поэтому машина подана. Можем ехать на совещание к Ван Као». «Чего?» «Твою мать!» Я поднял коммуникатор и посмотрел на время. Похоже, Серега перестарался и дал мне времени расслабиться больше, чем я сам планировал. С учетом дороги до резиденции мы доберемся впритык к началу совещания. «Мне же еще переодеться надо!» «Все в машине. Твоя телохранительница-змейка...» любезно покопошилась в твоих вещах и выдала мне полный комплект белья и официальной одежды, попросив передать тебе пожелание приятного времяпрепровождения. Правда, с учетом того, что все это было сказано еще до тревоги, я не уверен, какое времяпрепровождение она имела в виду. Рассмеялся Кабанов, но тут же замолчал под рассерженным взглядом по новой. Похоже, девушка, несмотря на все свое почтение к своему патриарху, то бишь ко мне, не очень одобряла количество особей женского пола, кружившегося опять-таки вокруг меня. То ли была из моногамных, то ли боялась, что окажется на вторых ролях, когда Кабанов придет в норму и станет завидным женихом. Впрочем, думаю, Серега сам все понимает и сможет разрулить ситуацию. Тем временем из глубины модуля раздался звук битого стекла, но я, проявив чудеса выдержки, даже не повернулся, а пошел прямиком к джипу. А когда добрался до него, обернулся и увидел вышедших чуть ли не в обнимку Настю с Кирой. Понятно, стадию выяснения отношений, по крайней мере сегодня, они проскочили, перейдя к стадии выяснения степени вины главного фигуранта данного дела. Обычно при таком раскладе виновного сразу же казнят, даже не дав хоть что-нибудь сказать свою защиту. Я как раз махнул рукой в прощальном жесте девушкам, стоящим возле модуля, и поэтому не сразу понял, что в салоне джипа находится кто-то еще. «Сегодня тебе удалось уйти целым, но вечно бегать ты не сможешь». «Блин, Аги, нельзя же так пугать!» Усевшись в машину и захлопнув дверь, погрозил пальцем девушке. «Что-то не припомню, чтобы тебя можно было так легко напугать», произнесла Син, улыбаясь в ответ. «Потенциальная семейная жизнь кого хочешь испугает», вклинился в разговор Сергей, забравшийся в машину с другой стороны. «Тем более, что Игорек выбирает себе спутниц с характером». Имперский джип был переоборудован под определенные требования Ариста. И поэтому машина, бронированная и угловатая снаружи, внутри больше походила на приличный, по крайней мере для периферии, лимузин. «Судя по твоему поведению рядом с модулем и убийственным взглядом Ксении, который она на тебя бросала, ты недалеко ушел». Парировал я выпад толстяка. «Но тогда же интересней», — пожал плечами барон. «Вот вы, уважаемая Син, как думаете, какой должна быть спутница у таких, как мы? Послушной или своенравной?» Стоило парню задать свой каверзный вопрос, как я пнул его в голень. Но этот паршивец намек проигнорировал, продолжая улыбаться и дожидаться ответа от девушки, сидящей напротив нас. «Прежде всего, умный, господин Кабанов». Не поддалась на провокацию Агаши. Впрочем, мелькнувший огонек в ее желтых глазах я заметил. Правда, не разобрал, какой. Кабанов, вновь открыв рот, тут же закрыл его, зашипев от боли. «Завязывай развлекаться, а то я шепну Ксении о том, как ты пытался клеиться ко всем подряд в пределах видимости». Подкрепил я физическую атаку словесным ударом. «Ошибки молодости! Раньше я был молодой и глупый, а теперь...» «Просто глупый, ага!» Закончил я за парня, разрывая пакет с аккуратно упакованной одеждой. «Спасибо, Аги!» «Всегда пожалуйста!» — кивнула девушка, распуская волосы и помогая мне быстро избавиться от домашней одежды и облачиться в официальную. Машина уже покинула территорию лагеря, и останавливаться ради того, чтобы переодеться в голом поле, явно не стоило. Наконец, покончив с одеждой, устроился поудобнее на сиденье и повернулся к скучающему Кабанову. «Определился с тактикой поведения?» «Более-менее», — кивнул Сергей. «Буду придерживаться излюбленной тактики — сидеть и молчать в тряпочку». «Ой, Ли!» — покачал я головой. «Ой, Ли, ой, Ли!» Беззлобно передразнил меня барон. «Не нравится мне идея губернатора проводить раздельные совещания. Он словно сразу пытается указать, кто какое место занимает. А людям не нравится, когда их тыкают мордой в то, что они недостойны находиться на одном уровне с теми, кто принимает главные решения. Наверняка у него есть какой-то план, и он его придерживается», — произнес я. «Хотя столь откровенное разделение мне тоже непонятно». «Разве что в процессе чисток Ван Кау нарыл что-то такое, чем можно надавить на большую часть присутствующих». «Одно радует, что в высшую лигу местного сброда попал не я». Довольно улыбнулся Сергей и хлопнул меня по плечу. «Радуйся, пока можешь». Поправив тугой узел галстука, произнес я, а Сергей подозрительно посмотрел на меня. «Чую, сейчас последуют предложения, которые дважды не предлагают». «И в кого ты такой проницательный? Неужто Ксения на тебя так благотворно влияет?» «Ладно, квиты. Обещаю сегодня больше не шутить по поводу твоих пассий», — вздохнул Сергей. «Выкладывай давай». «У меня на востоке территории имеется труднопроходимый, малоисследованный участок смертельно опасного леса. В ближайшие месяцы, а то и годы, я туда точно не доберусь. По крайней мере, для того, чтобы основать там поселение. Смекаешь?» — произнес я и краем глаза заметил, как вновь замерцали огоньки в глазах Агаши. У девушки в голове явно начали крутиться определенные мысли. «Более чем, но не слишком ли щедрое предложение?» — нахмурился Сергей. «Да и людей своих я бросать не собираюсь. По поводу людей можешь не переживать. При любом раскладе добраться до них я тебе помогу. И от этой помощи ты отказаться не сможешь. Что-то я сомневаюсь, что твой сосед просто так пропустит тебя обратно», — покачал я головой. «Так что возвращаться ты будешь не один». В ответ на это Кабанов молча кивнул. Парень наверняка думал об этом, но лишний раз просить не хотел. И так, судя по всему, чувствовал себя в глубоком долгу после похода в лабораторию. И всем тем, что повлекло за собой это мероприятие. «А по поводу щедрости предложения, так не такое оно уж и щедрое, если посмотреть с другой стороны», — успокоил я парня. «Как ни крути, территория там действительно дикая, и отвоевывать придется каждую пядь земли. Конечно, лучше, чем твое промерзающее болото. Но и сидеть в шезлонге и потягивать местное пиво сразу же после высадки не выйдет». «Не люблю пиво, так что по этому поводу не буду сильно печалиться», — фыркнул Сергей. «Тогда следующий вопрос. Почему именно сейчас, а не после того, как эта эпопея с лифтом закончится?» «На самом деле я об этом еще до похода в лабораторию подумал. И действительно, планировал поговорить на эту тему уже после возобновления коммуникации с орбиталом. А в связи с непонятными маневрами Ван Као, тянуть с данным предложением не вижу больше смысла. Да и с учетом того количества людей, что у тебя осталось, без притока свежей крови с орбиталом ты не сдюжишь. Даже с моей помощью». «А что с моей нынешней территорией?» Через несколько минут молчания и раздумий поинтересовался Кабанов. «Останется за тобой. Негоже передавать подаренную императором землю кому бы то ни было», — ответил я, глядя в окно. «Мы уже были в пригородах столицы, которые в свете последних событий выглядели еще более пустынными, чем обычно. Похоже, очередные столкновения Ариста окончательно перепугали местных жителей, и лишний раз показываться на улице они не спешили. Впрочем, думается мне, что после сегодняшнего совещания в городе станет куда спокойнее». «В принципе, я согласен, но...» Несмотря на сказанное, товарищ явно чувствовал какой-то подвох в предложении. «Не переживай, халявы не будет», — усмехнулся я. «Как только все обдумаешь и согласишься окончательно, примешь должность главного заместителя на время операции. Собственно, это еще одна причина, по которой разговор состоялся именно сейчас, перед совещанием. Фактически ты сможешь говорить от моего имени и имени Союза уже сегодня». «Но это как-то малость неожиданно. Тем более, ты же знаешь о моем отношении к людям и умению вести переговоры. Считай, что сегодня тебе предстоит пройти экспресс-курсы. Заодно поймешь, что получаешь земли не на халяву». Успокоил я парня. «А все же...» «Не волнуйтесь, Сергей Архипович. Не давите на Игоря, требуя, чтобы он признался в настоящей причине своего поступка. Видите ли, на самом деле ему очень сложно признаваться, что он просто хочет помочь». Неожиданно вступила в разговор Агаши. «Наш глубоко уважаемый патриарх всегда старается подвести логические обоснования под свои поступки. А так он просто добрый и чрезвычайно отзывчивый человек. Ну и любит тащить под крыло тех, кого жизнь изрядно потрепала. Ему бы в ветеринары, а не в патриархи податься». «Умна. Даже как-то чересчур». Тихо пробормотал я, однако в тесном пространстве расслышали все. Так что Кабанов рассмеялся, а Агаша послала мне воздушный поцелуй. Дальше мы ехали уже спокойно, лишь изредка переговариваясь. Кабанов погрузился в размышления. Син тоже о чем-то размышляла, но слух ни о чем не спрашивала. Я же морально готовился к беседе с людьми, изначально настроенными против меня. Вряд ли кто-то из них точно знал, что именно затеял Ван Као. Я и сам-то не знал, лишь строил предположения. Но список допущенных до совещания на высшем уровне получили все. И, скажем так, наличие там одного единственного барона не могло не броситься в глаза. К высотному зданию, где сегодня проводились совещания, мы прибыли за 15 минут до их начала. Так что, проскочив КПП, выбрались с Кабановым из машины и, пройдя к холлу, украшенному черным мрамором с белыми прожилками, очутились перед многочисленными лифтами. «Увидимся после совещания!» — протянул мне руку Сергей. Я пожал ее, с легким удивлением отмечая, что парень немного мандражирует. Видимо, мое предложение слегка выбило его из колеи. «Не переживай, расклад не поменялся. Ободряюще улыбнулся я. Все против всех, и лишь мы друг за друга. Спасибо, успокоил. Ухмыльнулся Кабанов и зашел в открывшуюся дверь лифта, где его уже поджидала симпатичная девушка в черном кителе. Пройдясь сканером по бейджику, который каждому из нас выдали на входе, она удовлетворенно кивнула и вопросительно посмотрела на Сергея. «Поехали, Кра... Поехали, в общем!» Вздохнул вовремя спохватившийся барон, вспомнив, что в лагере его ждет ревнивая спутница. Проводив товарища, я стал дожидаться своей кабинки, которая, впрочем, открылась почти сразу же. Процесс был аналогичен тому, что происходил с Сергеем. Молодая девушка с остальным взглядом и выпирающей из-под приталенного пиджачка кобурой просканировала, кивнула и, дождавшись утвердительного ответа, нажала на кнопку нужного этажа. Наверху было куда многолюднее. Идя от лифта к открытым дверям конференц-зала, насчитал не меньше 10 разновозрастных ариста. Внутри же их оказалось в 2 раза больше. Кто-то из присутствующих уже занял места за огромным овальным столом. Другие же передвигались туда-сюда, затевая беседы, в ходе которых наверняка пытались выяснить, чего можно ожидать от сегодняшнего мероприятия. Мое появление, конечно, фурор не произвело, но несколько любопытных взглядов я на себе ощутил. Однако играть в гляделки не стал, дождался слугу и, следуя за ним, добрался до отведенного мне места за столом. Соседей у меня пока не было, так что я сделал вид, что ковыряюсь в коммуникаторе, а сам как можно незаметнее окидывал взглядом зал, сопоставляя живые лица с фотографиями, которые видел в личных делах. «Граф», мысленно произнес я, закончив осмотр. Вроде никаких левых личностей не наблюдалось. Хотя, судя по количеству стульев, стоящих вокруг стола, как минимум на одного человека должно было быть больше заявленного. От гадания, стоит ли ожидать сюрпризов или это просто просчет встречающей стороны, меня отвлекла небольшая трель коммуникаторов, пронесшаяся по залу. Похоже, у всех находившихся здесь сработала напоминалка о начинающейся встрече, и аристы поспешили занять места. Едва только последний из нас уселся на отведенное ему кресло, как открылась неприметная дверь, и все мы увидели Дуан Ван Као собственной персоной. Невысокий мужчина в белоснежном мундире, неслышно ступая, направился к креслу, стоящему во главе стола, а следом за ним, словно тень, ступал знакомый мне контрразведчик. Впрочем, судя по многочисленным взглядам, которые бросали собравшиеся аристы в его сторону, я один довольно плотно общался с Фаридом. «Ну что ж, господа, приятно видеть вас всех в добром здравии», негромко произнес занявший свое место Ван Као, умудрившись заглянуть в душу каждого за считанные мгновения. И несмотря на приличное расстояние между нами, благодаря динамикам, подвешенным под потолком, мне была слышна малейшая интонация в его голосе. Я мог с уверенностью сказать, что губернатор был чертовски зол. А значит, либо кто-то умер, либо вот-вот умрет. «Кажется, это собрание будет куда интереснее, чем я планировал изначально», услышал вроде бы знакомый голос слева от себя. На мгновение возникло сильное желание повернуться, чтобы понять, кто это говорит. Но тут же пропало, так как губернатор решил резину не тянуть и начал излагать свое видение решения проблем. Там же, 2 часами позже. «А вас, господин Исаев, я попрошу задержаться», произнес мужчина, сидевший за столом по левую сторону от меня. Не вставая с кресла, я проводил взглядом остальных лендлордов, задумчиво направляющихся к выходу. Почти все совещание состояло из монолога Ван Као, который даже не согласовывал с аристом, а просто доводил нам свой план по поводу зоны. Естественно, некоторым это не понравилось, особенно после того, как губернатор перешел к раздаче плюшек, то бишь должностей. Нас здесь собралось 29 человек, а корпусов, как наименовал обособленные подразделения Ван Као, оказалось всего 7. Начал губернатор с механизированного корпуса, куда он причислил бронепехоту и мехов различной степени тяжести. Последних, к слову, были жалкие единицы, да и те принадлежали имперцам. А значит, использовать их будут лишь в самом крайнем случае. Дальше шло бронетанковое объединение, в котором должна была сосредоточиться вся колесная и гусеничная техника, способная поддержать прорыв первого корпуса. Ну а с артиллерией и так все было понятно. Тут ничего необычного, как и с первыми двумя, не было. А вот дальше начались сюрпризы. Покачав головой, словно сам был не уверен в собственных выводах, Ван Као объявил об эвакуационном и воздушно-десантном корпусах. Удивленные лендлорды начали переглядываться между собой, а некоторые даже и вслух высказали общую мысль, что летать над зоной, а тем более десантироваться с воздушного судна, могут только самоубийцы. Однако губернатор тут же, не меняя тональности, рекомендовал всем замолчать, а после кивнул сидящему неподалеку от него мужчине с характерным разрезом глаз. Понятно, кто бы мог сомневаться, что главой авиационного корпуса назначит патриарха рода Хига. Впрочем, это даже хорошо. Благодаря тому, что я в свое время вытащил часть экипажа и пассажиров, потерпевшего в горах крушение дирижабля, определенные точки соприкосновения между нашими родами есть. Пускай Хига об этом пока и не догадывался. Второго мужчину, назначенного главой воздушно-десантного корпуса, я лично не знал, хотя наслышан был. Суровый, но справедливый дядька. Будет куда проще сражаться, зная, что тебя сверху прикрывают бойцы, находящиеся под командованием этого графа. И, глядя на него, не мог не заметить, с какой сильной неприязнью коротко стриженный, невысокий, но весьма накачанный мужчина смотрит на патриарха Хига. Да, Ван Као в своем репертуаре никогда не кладет все яйца в одну корзину. И тут перестраховался. Дальше следовал армейский корпус. Сюда губернатор сгреб почти всех, кто остался неудел. То есть у кого войска были без ярко выраженной специализации. И так как таких было большинство, то и численность этого корпуса была в несколько раз больше остальных вместе взятых. Тут Ван Као немного задержался, чтобы уточнить, кто кому будет подчиняться, и даже выслушал парочку недовольных графов, которых, по их личному мнению, принизили. Губернатор выслушал, губернатор проанализировал высказанное недовольство. Губернатор отправил недовольных прочь из зала. «Молодец, губернатор!» Нет, серьезно, даже похлопал бы ему, не будь я настолько напряжен. Почти все корпуса озвучили, как и озвучили аристы, приписанных к ним. А про меня словно забыли. Конечно, оставался один-единственный корпус, который пока обходили стороной. Но эта идея губернатора мне чертовски не нравилась. Раздалось вежливое покашливание. Я неожиданно понял, что задумался и совершенно забыл о собеседнике. Впрочем, мужчина со смутно знакомым лицом, похоже, был не в обиде. «Не переживайте, вы еще успеете наговориться со своими будущими коллегами», по-своему истолковал мое молчание мужчина. «Уверен, многие будут не согласны с решением нашего достопочтенного губернатора и попробуют оспорить его решение». «Спасибо, успокоили», улыбнулся я мужчине, который достал футляр из внутреннего кармана пиджака. И, раскрыв его, надел очки с темными линзами. «Всегда пожалуйста, господин Исаев». Без грамма иронии ответил странный тип, которого я лишь дважды встречал до этого, на орбитале и в резиденции губернатора, и о котором не знала ни СБ станции, ни сам Ван Као. «Что ж, думаю, нам есть что обсудить». Прищурившись, я попытался запечатлеть в памяти лицо собеседника, но никак не выходило. «Я же не ошибусь, если предположу, что вы представитель той самой третьей стороны, которую так рьяно ищут губернатор и его люди». Мужчина не ответил, но я увидел, как за темными линзами вспыхнул фиолетовый огонек.